Глава 39. Тучи сгущаются, Чуйский тракт. Как гром среди ясного неба раздался в мобильнике Лёши Калуги голос генерал-лейтенанта Шуста. Это было в тот самый момент, когда они с Саней уже 2 часа бились на середине дороги между Бийском и Маймой, с Волгой, лёжа под ней, по причине отсутствия ямы, в самой неудобной позе. За весь путь от Москвы забастовала машина. Надо отдать ей должное, всего 3-й раз. А это вам не Мазда, и тем более не Мерс. Это наше отечественное, всячески поощряемое автомобилестроение. Чтобы наш автомобиль двигался безостановочно, за ним, как всем известно, надо ухаживать, как за любимой девушкой. И вот повторим, после требовательного звонка раздался в трубке голос Георгия Ивановича Шуста. «Здравствуй, Алексей! Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант! Бойцы! Женя в настоящий момент с вами? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант, движемся к ней!» Бойцами генерал-лейтенант называл их только тогда, когда обстановка приближалась к фронтовой, потому от одного этого обращения Лёша весь подобрался, напряженно ожидая прояснения ситуации. «Это плохо, что она не с вами. Виноваты, товарищ генерал-лейтенант. Обстановка, бойцы, серьезная. За девочкой 2 киллера охотятся. Им отсечь ее надо от наследства какого-то большого. Сама она знать про это наследство не знает. Они на Тойоте Лексус передвигаются. Видимо, давно уже идут за вами. Номера, правда, неизвестны». У Лёши в груди что-то гулко ударило, как в колокол. Не иначе, как сердце, которого он до сих пор никогда не чувствовал. «Замечали что-нибудь по дороге?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант, несколько раз замечали, но проанализировать не смогли. Теперь понимаю». «Так вот, мигом к объекту». «Есть, товарищ генерал-лейтенант, выдвигаемся в спешном порядке. Мы недалеко, перехватим их». Отец ее из Мексики вылетел в Москву. Прилетел уже, видимо. Думаю, тут же к вам выдвинется. Без заезда домой. Дочь, телефон ваш у него есть. Решать будете сами по обстановке. Действуйте. Девочку под плотную охрану берите. Есть, товарищ генерал-лейтенант. Трубка отключилась. Лёша повернулся к Сане. Усёк. Тойота, Лексус. Киллеры реальные, конкретные. Саня, не посчитав нужным отвечать, когда и без слов все понятно, докручивал гайку разводным ключом. «А ты говоришь, Тося порвет!» — не удержался Леша. «Умный пес, спору нет, но пуля-то быстрее летит. Да, что-то мы с тобой такой вариант не просчитали. Думали, так попугать хотят. Козлы мы, конечно. С чего 1000 километров ехать, чтоб пугать?» Саня продолжал работу молча. А Леша обычно, в отличие от него, больше склонный к тому, чтобы помалкивать. На этот раз, наоборот, не умолкая, размышлял вслух. «Нет, скажи, ну почему мы перед собой такого вопроса ребром не поставили и не продумали до конца, не пришли к какому-то решению, а, Сань?» Саня довинчивал, не удостаивая товарища ответом. Это можно было расшифровать как высшую степень волнения. «Как считаешь, на остатках масла доедем?» «Должны», — ответил Саня. Оба надолго замолчали. «Макаров бы нам тут пригодился», — обронил Лёша. «Я бы и от калаша не отказался». И Волга рванула с места, как застоявшийся конь. Это было как раз в тот самый час, когда по Горно-Алтайску шли 2 мужчин, невысокие и широкоплечие, один нагло бритый, с маленькой серьгой в правом ухе, второй — с темными волосами, собранными сзади в косицу, с небольшим, но глубоким шрамом поперек правой щеки. Машину свою они поставили в одном из дворов и сейчас искали необходимую им информацию. А за 2 часа до этого Харлей с 2 седоками в шлемах просвистел через город под ругань всех водителей, встретившихся по пути. И по получении нужной информации, развернувшись обратно к Майме, уже шел на приличной скорости, сторону Чемала. Сусть-Семы, основная дорога, уходила вправо. Это и был Чуйский тракт, шедший от самого Бийска и даже от Новосибирска. А ответвляющаяся дорога шла к Чемалу влево, высоко над Катунью. Усть-Сема, Чепош, Узнезя. Мало найдется в мире мест живописнее той дороги. Главное, конечно, поразительные по красоте, глаз не оторвать, зеленые воды Катуни, бурно несущиеся внизу. Давным-давно, в начале 20 века, проделал трассировку Чуйского тракта и проложил этот тракт по карте будущий известный писатель, а тогда инженер ведомства путей сообщения В. Я. Шишков. Шквал многоступенчатой российской катастрофы, мировая война, две революции 1917 года, гражданская война, смыл эти планы и развеял по ветру карты. В середине 1920-х возобновились дорожные работы в этой самой горной, то есть наиболее живописной части тракта. Они велись вручную, в тяжелейших условиях, и трудно было найти нужное для них количество рабочей силы. Но вскоре советская власть выход из этих трудностей нашла. Вдоль всего тракта на расстоянии 15-20 километров друг от друга стали строить концентрационные лагеря, рассчитанные на 300-400 заключенных. Учителя, врачи, инженеры, арестованные, поспущенные из центра разнарядки в разных районах страны, и раскулаченные сибирские крестьяне стали даровыми дорожными строителями. Как 10-12 тысяч заключенных среди лютой зимы почти голыми руками пробивали тракт в многометровых снежных заносах и вели лесоповал вдоль всей трассы. Лучше и не пытаться себе представить, все равно не получится. Одни погибали, подвозили других. Усть-Сема, Камлак, Черга, Мыюта, Шебалина. Около Мыюты находился женский лагерь. И никто не заучивал в школе стихов про непосильный труд этих мужчин и женщин, костьми ложившихся на строительстве тракта. Никто не услышал на уроках литературы поэмы, подобной железной дороге Некрасова, которую едва ли не каждый, за исключением самых отпетых двоечников, помнят с детства. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Слышишь ты пение? В ночь эту лунную любо нам видеть свой труд. Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной, жили в землянках, боролись с голодом, мерзли и мокли, болели цингой. Братья, вы наши плоды пожинаете, нам же в земле и сливать суждено. Все ли нас, бедных, добром поминаете или забыли давно? Потому и удивляются сегодня, а разве это было?